Часть пятая. Несколько дней спустя Билли вошел в свою комнату и протянул руки, чтобы включить лампу, стоявшую возле кровати. Но лампа не зажглась. Он щелкал и щелкал выключателем, но безрезультатно. Тогда мальчик поплелся на кухню, взял новую лампочку и попытался ее поменять. Он видел, как это делает мама. Его так ударило током, что он отлетел к стене. Томми открыл глаза, не зная, чего ожидать. Он увидел лежащую на кровати лампочку, взял ее, посмотрел под абажур и начал ее вкручивать. Когда он дотронулся до металла, то его ударило током. «Вот черт! Что это за фигня такая?» Он снял абажур и посмотрел в дырочку. А когда тронул ее пальцем, его снова ударило. Он сел и попытался разобраться. «Что за чертовщина?» Он проследил, куда идет провод. В розетку в стене. Томми вынул вилку и снова коснулся металлической части патрона. Ничего не случилось. Значит, бьется стена. Он посмотрел в две маленькие дырочки, потом подскочил и побежал вниз. Там он увидел, что провода идут с потолка в предохранительную коробку и выходят из дома. Поняв, что они поднимаются по телефонным столбам и идут дальше вдоль улиц, мальчик в ошеломлении остановился. «Так вот зачем эта хрень?» Томми пошел дальше, чтобы посмотреть, куда ведут столбы. Когда уже почти стемнело, он добрался до здания с оградой из проволочной сетки и вывеской «Электростанция Огайо». «Ладно», — решил он, — «а у них откуда эта фигня, которая дает свет и может тряхнуть тебя до полусмерти?» Вернувшись домой, он взял телефонный справочник, нашел в нем электростанцию Огайо, записал адрес. Уже стемнело, но на следующее утро он пойдет и посмотрит, откуда берется электричество. На следующий день Томми отправился в центр на электростанцию. Он вошел в помещение и принялся недоуменно смотреть по сторонам. Там оказалось много людей, которые сидели за столами, разговаривали по телефону, печатали на машинках. Офис, не более того. Господи, опять поражение. Он побрел по Мейн-стрит, пытаясь понять, откуда же берется эта гадость. И вдруг, перед муниципалитетом, ему на глаза попалась библиотека. Ладно, придется смотреть в книжках. Томми поднялся на третий этаж, нашел в картотеке слово «электроэнергия», подобрал книги и начал читать. Узнав о дамбах, гидроэлектростанциях, угле и другом горючем топливе, которое дает энергию для работы различного оборудования, а также свет в лампочках, он был просто поражен. Томми читал до темноты, а потом пошел бродить по улицам Ланкастера, глядя на лампочки вокруг, и с восторгом думал, что теперь знает, откуда берется все это электричество. Мальчик решил узнать как можно больше о приборах и токе. Он остановился у витрины магазина и принялся разглядывать электронную аппаратуру. Возле телевизора, на экране которого космонавт в костюме спускался по лестнице, собралась целая толпа. «Вы можете в это поверить», — сказал кто-то. «Изображение поступает прямо с Луны!» «Огромный шаг вперед для человечества», — сказал диктор в телевизоре. Томми посмотрел на Луну, потом обратно на экран. «Об этом тоже надо разузнать». Потом он заметил женское отражение в витрине. «Билли, тебе уже пора домой», — сказала Дороти. Он посмотрел на хорошенькую маму Билли и собирался сказать ей, что он Томми, но она положила ему руку на плечо и повела к машине. «Билли, переставай шляться по городу. К возвращению Чела тебе лучше быть дома, иначе сам знаешь, чего ждет». Пока они ехали в машине, Дороти то и дело бросала на него взгляды, словно пытаясь что-то понять, но Томми сидел молча. Дома она сначала покормила его, а потом сказала. «Билли, может, пойдешь порисуешь? Ты же знаешь, как тебя это успокаивает. Такое ощущение, что ты совсем разнервничался». Пожав плечами, Томми отправился в комнату, где хранились принадлежности для рисования. Крупными мазками он нарисовал ночной пейзаж, дорогу со столбами. Закончив, отошел, посмотрел. Для новичка вышло обалденно. А на следующее утро Томми написал еще один пейзаж, и хотя на картине вообще-то был день, добавил еще и луну.